Вот тут на лице Остермана, пусть и с некоторым опозданием, проступила самая настоящая радость, действительно, что может быть лучше, чем большую часть времени находиться в почтительном отдалении от молодого царя. Дабы не оказаться втянутым ни в какую историю наподобие вчерашней или, упаси Господь, приключившейся весной в доме Ушакова. Значит, первый твой доклад как раз и будет посвящен высшим государственным органам Российской империи, Сенату и недавно распущенному Верховному Тайному Совету. На основании разбора работы последнего я жду от тебя рекомендаций по улучшению деятельности Сената. Если же ты считаешь, что необходим еще какой-то орган, обосновывай, всегда готов рассмотреть любое взвешенное предложение. В общем, я на тебя надеюсь, дорогой Андрей Иванович. Головкин выглядел гораздо лучше Остермана, но сразу после взаимных приветствий начал жаловаться на здоровье. В ответ император поинтересовался, как, по мнению уважаемого Гавриила Ивановича, Остерман справится с руководством российской дипломатии. «Да никак», – зло сказал канцлер, никаких теплых чувств к вице-канцлеру не испытывающий. «Будет что ни день на болячки свои жаловаться, интриги плести да поклепы на честных людей писать. И ты хочешь оставить меня только с ним?» – огорчился Новицкий. «Или, может, сам еще поработаешь немного. Согласен, лет тебе больше, но ты ведь молодцом выглядишь, а не старый разваленный, как Андрей Иванович». В общем, Головкин согласился, и Сергей начал излагать ему свое видение внешней политики. «Воевать я в ближайшие годы ни с кем не собираюсь, потому что нечем, армии, почитай, нет, а то, что есть, это не армия», Миних говорит, что на приведение ее в порядок нужно 2 года, мне же мнится, хорошо, если он за 3 управится, а по уму и вообще надо 4, я правильно понимаю обстановку или что-то упускаю. Правильно, государь, не след нам сейчас ни с кем воевать, но сие не от нас одних зависит, в Польше королем сейчас Август сильный, но больно уж он, в соответствии с прозвищем, сильно предается излишествам, кои в любой момент могут свести его в гроб, а французы тогда наверняка постараются провести в короли Станислава Лещинского, что будет означать союз Польши, Швеции и Османской империи. В таком разе они нам без всякой войны смогут диктовать, что захотят. Мне Кристодемус сказал, что Август протянет еще 3 года, но нам, конечно, нужно быть готовыми ко всему, с чем Остерман точно не справится. Тут я согласен, а ты еще хотел в какую-то отставку. Рано, канцлер, рано, впереди ждут великие дела, про твою роль в них небось пииты будут оды слагать. Не перехвали, государь, да и нет у нас пока никаких пиитов. Нет, потому что не нужны, а понадобятся, в момент найдутся, чего тут хитрого, стишки сочинять. Может, и сам на досуге займусь, если, конечно, он и досуг появится. Против воли в голове у молодого императора тут же возникли 2 первые строки будущей эпической поэмы. Служил Гаврила дипломатом, Гаврила ноты рассылал. Глава 33. Начало сентября ознаменовалось тем, что в Москву прибыла последняя партия медной проволоки и первая, железных пластин для изготовления генератора. Случилось это событие около полудня, а ближе к вечеру произошло еще одно, и тоже связанное с прибытием, в древнюю столицу Российской империи явился майор Абрам Петрович Ганнибал, рапорт о чем он тут же отправил в Лефортовский дворец, а сам остановился на постоялом дворе, прочитав принесенную ему бумагу. Император назначил Ганнибалу аудиенцию на следующее утро, сам же ненадолго задумался, ведь этот прадед Пушкина находился при Петре I как минимум 20 лет, и последние 10 из них, неотлучно, и всего-навсего майор. Дома в Москве нет, в Питере был небольшой деревянный, да и тот куда-то делся за время сидения Ганнибала в ссылке. А о чем это может говорить? Либо о том, что данный субъект способностями обладает весьма средними, если не сказать больше, и ничего другого просто не заслуживает. Однако Миних, например, этого не подтверждает, да и Пушкин вроде писал о своем предке весьма одобрительно, либо такое положение дел связано с тем, что Абрам Петрович не карьерист и не вор, если же он кроме этого действительно талантливый военный инженер, то ему самое место в ближнем круге молодого императора, как бы это все попроще и побыстрее проверить. Ага, вот тут-то помимо своего основного назначения проволока и пригодится, но ее одной будет мало, нужно еще что-то такое, этакое, ну, в общем, для вора и карьериста привлекательное, есть у меня такое, сообразил Новицкий, это дворец Голицына в Охотном ряду, он только называется дворцом, а на самом деле там три больших здания и штук шесть, не очень, причем кое-чему и ремонт пришелся бы кстати. Да и вообще, раз уж этот дворец становится императорским, то там не помешает, ну, например, аллея с голыми статуями и фонтанами, или небольшой зимний сад, или еще что-нибудь для красоты, вот и посмотрим, как и в каком направлении начнет действовать возвращенный из ссылки майор, в соответствии с именем или, наоборот, с фамилией. Вообще-то Сергей ожидал увидеть негра, и ему представлялось что-то вроде Луи Амстронга в зрелые годы, однако визитер оказался не намного темнее самого Новицкого, примерно как таджик, прикинул император, лицо тоже совершенно явно не негритянское и кого-то к тому же сильно напоминающее, интересно, кого? Да Пушкина же, сообразил молодой царь. Вот если Александру Сергеевичу его нос заменить на слегка курносый, а физиономию сделать квадратной, то получится вылитый Ганнибал, даже подкрашивать почти не придется. Пушкин, судя по портретам, тоже был смугловат, в общем, вполне приличный дядька лет 40 на вид, с таким и разговаривать совсем не противно. Проходи, Абрам Петрович, садись вот сюда, ты какой напиток предпочитаешь, чай? Кофе или брусничную воду. Вина у меня во дворце нет, сразу предупреждаю. Кофе, ваше величество. Хорошо, и я его выпью за компанию. Сергей дернул за шнурок, раздалась переливчатая трель звонка, и вскоре дежурный камердинер внес две чашки. Это что? Осторожно осведомился гость. Кофе. Государь, а тебя не обманывают. Он и напиток и выглядит, и пахнет не так. Да нет. Просто он не очень крепко заваренный, с сахаром и сливками, мне так больше нравится, попробуй, если не подойдет, то скажу, чтобы заварили, как ты привык. Благодарю, ваше величество, меня, разумеется, устроит и то, что принесли. Кофе выпили в молчании, император присматривался к гостю, совсем не похоже, чтобы в Сибири он страдал от голода или холода. Хоть сейчас его на плакат рекламировать здоровый образ жизни, однако на всякий случай Ганнибалу был задан вопрос о здоровье, и после вполне ожидаемого ответа Новицкий начал ставить задачи. «Есть у меня два дела, кой не знал я кому поручить, а тут вдруг ты пришел, первое, так даже и не совсем дело, оно небольшое, вот, смотри». Сергей выложил на стол метр медной проволоки, недавно заизолированной им лично. Значит, нужно вот так, как здесь, аккуратно, виток к витку, обмотать медь ниткой, а потом сразу промазать рыбьим клеем, всего есть 16 катушек по 60 аршин, а вот людей у меня на это нет, все заняты, но тут почти любая баба справится, дело не хитрое, просто мне надо быстро, самое большее через неделю, возьмешься устроить такое дело, возьмусь, государь. Пожал плечами Ганнибал, вертя в руках образец, а можешь сказать, для чего такое надобно? Конечно, мы тут недавно с Нартовым открыли электрическую силу, она может равнехонько покрывать что угодно медью, а также щипать человека за язык, я же мыслю, что только этим ее свойства вряд ли ограничиваются, и хочу производить дальнейшие опыты, вот для них мне такой проводник и нужен. Ведь электрическая сила протекает только по металлам, причем по меди, лучше всего, а ниткой ту медь надо обмотать, дабы сила с нее никуда вбок не убегала, а двигалась только в нужную сторону. Если хочешь посмотреть, как это выглядит, зайди к Нартову и покажи бумагу, я ее сейчас напишу, он тебе все объяснит и поможет, Если для обматывания какие-либо приспособления понадобятся, найти его можно на заводе, что строится в версте выше дворца по Яузе. Император достал из ящика бланк допуска низшего уровня, быстро его заполнил и передал гостю, после чего извлек еще один лист, на сей раз заметно больших размеров, и повел речь дальше. Следующее же дело связано с моей новой резиденцией, что досталось мне по завещанию Михаила Михайловича Голицына, нужно привести ее в такой вид, дабы там при необходимости не стыдно было принять и самых важных персон. Вот план, меня в основном интересует вот этот дом и два вот этих, остальные пока подождут. Кстати, тебе же в Москве жить негде. Ну так можешь занимать любое здание с этого плана, кроме тех трех, кои я только что указал, однако средств у меня не очень много, пока могу выделить только 8000 рублей, но мне хочется, чтобы они были истрачены с наибольшей пользой, после чего будет видно, не засиделся ли ты в майорах, возьмешься еще и за такое дело. Возьмусь, ваше величество. Очень хорошо, тогда сейчас зайди в канцелярию, это от приемной четвертая дверь по коридору направо, на ней еще табличка висит, так что не ошибешься, там тебе выправят все необходимые бумаги, раз в неделю, письменный доклад мне лично, по пятницам, время скажут в приемной, очень приятно было познакомиться, и я надеюсь, что оное знакомство будет и далее продолжаться в том же ключе, а пока более не задерживаю. Естественно, что, взяв на себя всю полноту самодержавной власти, император просто вынужден был начать заниматься государственными делами. Он и начал, выделив под это 2 дня в неделю, среду и пятницу, из тех соображений, что дни все равно постные, так что даже если отдел и немного пропадет аппетит, то ничего страшного в том не будет. Однако он уже начал задумываться об организации этого процесса таким образом, чтобы государственные дела все-таки отнимали у него поменьше времени. Первым шагом стало учреждение канцелярии, следующим на очереди был секретариат, а пока его задачи как-то пытались выполнять 2 камердинера, отобранных Ершовым по критерию наибольшей грамотности, то есть люди могли писать с умеренным количеством ошибок, но до полноценных секретарей им было пока далеко, и значит, поручение Ганнибалу Новицкий составил таким образом, чтобы в процессе их выполнения можно было посмотреть, к чему имеет наибольшую склонность Абрам Петрович, к науке, технике, строительству, воровству или крючкотворству. Наиболее желательным был последний пункт, но и остальные тоже сойдут, кроме, естественно, предпоследнего. Следующим в очереди на прием был купец Иконников. Его визит после непродолжительных раздумий император тоже отнес к государственным делам, и вообще последнее время он при виде любого посетителя первым делом прикидывал, а не получится ли вот на этого свалить хоть что-то из своих императорских обязанностей. Пару раз уже действительно получалось. Купец, понятное дело, явился с подарками, притащил он с собой бочонок меда со своих рязанских пасек, 1/4 пуда кяхтинского чая и приличных размеров отрез китайского шелка. Последнему император был искренне рад, потому как шелк шел на изоляцию для генератора и прочих изготавливаемых на месте деталей маяка, и все, до чего Сергей мог дотянуться, уже было пущено в дело. Последнее время молодой царь даже с интересом присматривался к наносящим ему визиты дамам высшего света, но интерес тот не имел никакого отношения к эротике. Молодой царь пытался сообразить, не из шелка ли их платья или, например, белье, и под каким бы предлогом все это снять, не накладывая на себя постельных обязательств, если действительно из шелка, а тут столько позарез необходимого материала сразу. Значит, идут они все лесом, эти бабы, тем более что все равно Лизе ни одна и в подметке не годится. В силу чего купец был принят очень тепло, напоен кофеем, угощен пирожными и вообще всячески обласкан, чего он, судя по его несколько ошарашенной физиономии, явно не ожидал. «Так, значит, ты с Китаем торгуешь», — уточнил Новицкий. Он уже знал, что Кяхта — это пограничный городок, через который идет торговля с восточным соседом. «Помаленьку, государь», — поклонился купец, — «али тебе чего надо оттуда? Ежели так, то доставим со всем старанием, и обойдется это тебе дешевле, чем у любого прочего. Да, Сергей Порфирьевич, шелк мне понадобится, это мы с тобой еще обсудим, однако сейчас у меня несколько иные планы, более обширные. Задумал я ввести для купечества особое звание, поставщик двора его императорского величества, со специальным гербом, изображение которого те купцы смогут на товары свои наносить, даже если они продаются не моему величеству. Думаю, что звание это будет приравнено к личному дворянству, однако кому попало его, понятное дело, присваивать невместно. Сначала должен купец доказать, что на качество его товаров никаких нареканий быть не может, потому как если в меду, например, какие-нибудь тараканы найдутся, а ткани будут лежалые или рваные, то какой же это поставщик двора? В лучшем случае арестант, а то и вовсе покойник. А вот особо низких цен требовать я не стану, почему бы и не переплатить маленько, ежели товар того стоит. Так что подумай, уважаемый, не хочется ли тебе стать первым кандидатом на сие почетное звание с гербом? Купец даже не сразу ответил, видимо, все еще пытался поглубже вникнуть в открывшиеся перед ним сияющие перспективы, но вскоре очнулся и заверил царя: «Хочется, государь, горы я готов свернуть, дабы доверие твое оправдать. Тогда, значит, на днях пришлю я тебе курьера со списком, что мне скоро понадобится и в какие сроки, цены сам проставишь, только сильно не наглей, ладно, государь, да разве же я, верю, но сказать-то все равно надо было, согласен. Ну, а коли с делами мы закончили, то давай просто так поговорим, сложное, наверное, дело, с таким обширным хозяйством, как у тебя, управляться, и неужели ты сам все в голове держишь и во все вникаешь, вплоть до мелочей? На это ведь и 24 часов в сутки мало будет. Разумеется, государь, не все я сам делаю, приосанился Иконников, для того у меня приказчики есть, и весь день за мной неотлучно ходит специально для того человечек выделенный, и ему в помощь еще два имеются, память у него хорошая, а кроме нее и тетрадка с карандашом при нем. Так вот, слушает он, что я кому говорю, запоминает али записывает, а вечером мне краткий доклад делает, что я поручил, кому и в какие сроки. Бумажки он потом в специальные деревянные корытца раскладывает по числам и алфавиту, и время от времени говорит мне, мол, Сергей Порфирьевич, поручил ты тому-то то-то еще два дня назад, а он, собака, до сих пор не чешется, небось указание-то хозяйское мимо ушей пропустил. Хорошая система, оценил император, а не возьмешься и мне устроить такую же? Ежели сможешь, то будем считать, что половину пути до поставщика двора ты уже прошел, даже, пожалуй, две трети, коли у меня никаких нареканий не появится. В этот день оставалось провести еще одну аудиенцию, посвященную делам военным, и прочитать доклад на ту же тему. Перед ужином был приглашен капитан Павшин, а после него должен явиться курьер с бумагами от Миниха. Новицкий не любил читать на голодный желудок. Личная же встреча с разгребающим завалы неотложных дел в военной коллегии генерал-фельдмаршалом намечалась послезавтра, в пятницу. «Помнишь ведь, Тихон Петрович, нашу с тобой первую беседу?» — начал Новицкий сразу после приветствия бравого преображенца. «Говорили мы с тобой о третьем гвардейском полке, и вот сейчас, по моему разумению, настал час перейти от слов к делам, но сначала о том, для чего я этот полк вообще задумал и какие задачи ему предстоит выполнять. Итак, само название «Лейб-гвардия» подразумевает, что главной ее задачей является защита императорского величества, но ведь защищать можно по-разному. Первые полки, Преображенский и Семеновский, всегда были при императоре на поля боя, ныне Семеновский несет караул при моей особе, Преображенский же пока остается в резерве на случай войны. При этих словах правая половина лица капитана, которую император наблюдал в зеркале, выразила глубокое удовлетворение, потому что ее владельцу явно не хотелось воевать черт знает где, вдали как от столицы, так и от императора. Павшин успел узнать его настолько хорошо, что был уверен, уж этот-то с саблей наголо впереди войск скакать не станет. Левая же половина физиономии Тихона Петровича не выражала ничего, кроме почтительного внимания. Однако функции защиты одними караулами не ограничиваются, продолжил молодой царь. Очень часто бывает нужно и работать на опережение, ибо ждать, пока враг внутренний нападет, не есть лучший выход, предпочтительнее обезвредить его еще до того, как он начнет свои гнусные действия. То есть Новицкий хотел создать что-то вроде внутренних войск, понятное дело, что ни один толковый боевой офицер от предложения возглавить такую часть в восторг не придет, а вот для Павшина оно будет в самый раз. Ну, а полнейшую верность своему сюзерену он обеспечит сам, кажется, уже начал понимать, каким именно образом, но все равно уточнить, конечно, необходимо. Император, как тебе наверняка известно из официальных бумаг, он всемилостивейший и вообще добрейший души человек, это я уже от себя добавляю, да, но тогда вешать-то смутьянов кто будет, целые города усмирять, если понадобится. Помещиков, кои в своих имениях себя царями чувствуют и на мое величество клали с прибором, кто станет в чувство приводить, вот ты всем этим и займешься, господин пока еще капитан, впрочем, до майора тебе всего ничего, это я уже вижу, а там, глядишь, и повыше чины пойдут, но немного погодя, уже после того, как твоим именем начнут детей пугать, как тебе такая перспектива. Теперь обе половины капитанского лица выразили напряженную работу мысли, глядя на нее, император решил полностью назвать вещи своими именами. Врагов у тебя, конечно, появится много, но пока я жив и ты мне верен, ничего они тебе сделать не смогут. А вот если вдруг помру, то, конечно, сожрут тебя, Тихон Петрович, живьем сожрут на следующий же день. Вот в этом и есть единственный минус моего предложения, все остальное плюсы. Готов положить все силы для служения вашему величеству, решился наконец Павшин. Молодец, я в общем-то и не сомневался, значит, в полку будет два батальона, один из которых надо специально учить боям в городе, штурму зданий и тому подобному, плюс рота разведки и связи, дабы ты сам мог узнать, где какая измена замышляется, и немедленно известить меня об этом, и полурота обеспечения, в кою помимо хозяйственного взвода будет входить еще один, сам придумаешь, как его назвать, потому как штык и намыленная веревка, это разные инструменты, пусть солдаты делают свое дело, а специалисты из второго взвода роты обеспечения, свое, солдат будешь набирать из однодворцев, желательно с окраин, офицеров, из беднейших дворян, которым никакое наследство не светит, дабы они относились к службе с должным рвением. На составление штатного расписания даю тебе 2 недели, вопросы есть? Никак нет, ваше величество. Даже что такое взвод, спрашивать не будешь. Так ведь ясно же, что ваше величество оным образом изволит Плутонг называть. Тогда иди, надеюсь, что у меня не появится поводов тебе разочароваться, ибо сильно подозреваю, что ты этого моего разочарования не переживешь, больно уж у тебя душа чувствительная. Глава 34. Доклад Миниха состоял из 2 частей. В первой Христофор Антонович описывал проект построения укрепленной линии по южным границам, кое должна была уберечь тамошнее население от регулярных крымских набегов. Оказывается, этот план был составлен недавно почившим Голицыным и даже утвержден пережившим его на несколько часов советом, но осуществляться не начинал, ибо никто не удосужился открыть финансирование. Вторая часть фельдмаршальской бумаги была посвящена разъяснениям, почему он, Миних, считает этот план глупостью и ересью, пригодной только для облегчения разворовывания государственных денег, а к обороне державы не способной добавить ничего. Итак, покойный Михаил Михайлович предлагал построить несколько крепостей, соединив их линиями полевых укреплений, общая длина которых будет составлять около 400 верст, на что Миних возражал. Неприступных укреплений не бывает, когда-нибудь эту линию все равно прорвут, и тогда случится такой набег, что мало никому не покажется, да и вообще, сражения, бывало, и выигрывались одной обороной, хотя и редко, войны, никогда, денег же на эту затею предполагается потратить 2 миллиона. Причем он, фельдмаршал, является неплохим военным инженером и категорически заявляет, что в 2 миллиона тут никак не уложишься, даже если никто не сворует ни копейки, что само по себе невозможно, зато на такие деньги можно подготовить армию, которая огнем и мечом пройдется по Крыму, сожжет там все, что горит, и уничтожит или возьмет в плен все, что шевелится, в результате чего проблема с набегами будет решена куда радикальнее, чем при постройке любых укреплений. Вообще-то Новицкий знал, что в истории, где после смерти Петра II трон заняла Анна Иоанновна, осуществлялись оба эти плана, то есть строились крепости, каковой процесс сопровождался безудержным воровством, да так и не достроились, а потом Миних действительно прошелся по Крыму, причем за существенно меньшие деньги, но закрепить достигнутые успехи не смог из-за огромных небоевых потерь, тогда от болезней гибло куда больше солдат, чем в сражениях, и теперь у Сергея появилась мысль объединить строительство с военной компанией, но сделать это не так, как было написано в материалах, читанных им по курсу истории России в 18 веке, для обсуждения чего и был приглашен Христофор Антонович. «Что думаешь о моем докладе, государь?» Сразу, только войдя, взял быка за рога генерал-фельдмаршал. «Дело ты там пишешь, но и у меня уже появились кое-какие предложения, садись сюда, разговор коротким не будет, карту захватил, расстилай ее, и приступаем, вот эта линия, как я понимаю, и есть та, вдоль которой должны строиться крепости по Голицынскому плану. Да, не нравится мне это, какой фронт сможет удержать полк, 2 версты, 200 полков, значит, понадобится для нормальной обороны этой линии, а если располагать силы только в крепостях, то крымцы между ними легко проскочат, они же конные, нет, так не годится, твоя идея лучше, но все же, по-моему, нуждается в небольших дополнениях. Прочитал я тут про азовские походы Василия Голицына и Петра Великого и вот что понял, все здесь упираются в снабжение, Василий Голицын свою армию нормально снабжать не сумел и потому проиграл войну даже без сражений, в первом походе Петра тут уже дело обстояло чуть получше, но Азова он все равно взять не смог, кончились у него порох и ядра, из-за дурной воды больных в армии стало куда больше, чем здоровых, вот и пришлось снять осаду, поэтому я считаю так, воевать Крым, конечно, нужно, однако начинать сию кампанию следует только тогда, когда будет полностью решен вопрос со снабжением войск, всем, воинскими припасами, продовольствием, обмундированием, даже запасным бельем и баками для его кипячения, а это еще зачем? Против блох, они разносят чуму, и татары это знают, так что найдут способ их подбрасывать, значит, крепости, пожалуй, строить все же придется, но не поперек пути противника, а вдоль нашего, по которому потом в Крым пойдет армия под твоим командованием, да, воровать, конечно, начнут, здесь ты прав, однако против воровства есть замечательное средство, веревка, мне кажется, что когда воруют по-божески, то укладываются в 15%, и значит, надо найти человека, коему я предоставлю широчайшие полномочия вешать воров вне зависимости от их ранга, если ему удастся снизить воровство так, что пропадет менее запланированных 15%, то все сэкономленное, ему в карман, если же растащит больше, то возместит он разницу в двойном размере, а коли не сможет, пойдет в долговую яму. «Не годится, государь», — покачал головой Миних, быстро сосчитав что-то в уме. «Положим, украдет подрядчик половину, а потом 3/4 от украденного передаст тому человеку, Оба с прибылью, только ты в убытке, причем проверяющему и делать-то ничего не придется, кроме как денежку в сундук складывать. Нет, не след соблазнять служивых людей процентами, надо по-простому, как дед твой поступал, вообще не допустил никакого воровства, быть тому человеку генерал-фельдмаршалом или действительным тайным советником первого класса, если он штатский, спокойно можно такое обещать, ибо совсем без воровства никак не получится, уложился в твои цифры, следующий чин ему без очереди или даже через один, если он изначально был не очень высоким, не уложился, но немного, понизить, сильно не уложился, в солдаты, сам проворовался, повесить на первом же суку, вот так уже пробовал Петр Великий, и не сказать, что плохо выходило, а люди те назывались императорскими комиссарами, потом, правда, их сенатские фискалы заменили. Ладно, тут тебе виднее, есть у тебя на примете кто-нибудь, кто с комиссарской ролью справится. Самому не предлагаю, армией будешь заниматься. Разве что Ганнибал, с коим ты уже успел побеседовать, он и не ворует вовсе, и инженер отменный, вот только, боюсь, мягковат он для сего дела, да и не знают его совсем, отчего и не боятся. Ну, это поправить недолго, слухи там распустить, что он из людоедов, например, происходит, после крещения делом этим заниматься вроде перестал, но все равно, пока сутра кого-нибудь не повесит, ему кусок в горло не лезет, и дать в помощь кого-нибудь незаметного и лишней добротой необремененного, чтобы, значит, Абрам Петрович только воровство вскрывал, а этот незаметный потом приговор выносил и приводил в исполнение, хорошо, над этим я подумаю, а ты начинай соображать, где и в каком порядке крепости вдоль своего будущего пути ставить, да чем и когда тамошние магазины загружать. Да, подумал император после ухода фельдмаршала, все идет к тому, что понедельник тоже придется сделать государственным днем, хоть он и постный лишь для монашествующих, а я к таким вроде не отношусь, а пока, пожалуй, надо съездить в охотный ряд да посмотреть, как там устроился Абрам Петрович да в каком состоянии у него дела с проволокой, может, он уже обмоточный станок изобрел. Явившись в свое новое владение, Сергей увидел, что Ганнибал выбрал самый неказистый домик из всего галицинского наследства, хоть и кирпичный, но одноэтажный и всего о 5 комнатах, никаких станков он тоже изобретать не стал, причем сам объяснил почему. Ведь ежели я придумаю какое-нибудь устройство, сильно труд ускоряющее, то его все равно придется делать, и занять этим надо будет мастера, коих у тебя и так не хватает. Те, что есть, как белки в колесе крутятся, поэтому лучше сообразить, как устроить работу таким образом, дабы ее совсем ничего не умеющие осилить смогли без всяких хитрых инструментов. Посмотреть не хочешь, как оно все происходит. Мы за 2 дня обмотали 3 катушки, но дальше оно явно побыстрее пойдет. Разумеется, император хотел, и Ганнибал проводил его за свой дом, где на небольшом пустыре и шли работы. Отрезок проволоки 50 метров длиной, то есть одна размотанная катушка, был натянут между 2 вбитыми в землю столбами, примерно посредине метрах в 3 друг от друга стояли 2 мужика и натягивали оказавшийся между ними отрезок проволоки до предела, а вдоль него потихоньку двигались 2 бабы, непрерывно передавая друг другу челнок с ниткой. Вот они приблизились к переднему мужику и остановились. Каждый из мужиков сделал по 4 шага вперед, придерживая проволоку, откуда-то сзади выползла совсем древняя бабка в сопровождении пацаненка с плошкой, взяла поданную ей кисточку и начала шустро, но аккуратно обмазывать рыбьим клеем только что обмотанный участок. 4 главных действующих лиц пока отдыхали, бабка управилась с работой меньше чем за 5 минут. Мужики опять натянули проволоку, а женщины начали передавать друг другу челнок, руки так и мелькали. «Видишь, государь», — счел нужным пояснить Ганнибал, — «каждая делает всего по 2 движения, причем очень простых, взяла, передала, поначалу, бывало, путались, а сейчас работают так, что любо-дорого смотреть, думаю, К завтрашнему вечеру обмотают они все твои катушки. Сергей подошел к уже обмотанной части и внимательно ее осмотрел. Надо же, получается не хуже, чем на его образце, который имел в длину всего метр, а возился с ним император полчаса. Где ты их нашел и сколько обещал за работу? Их зачем-то голицынский управляющий привез из Горинок, но он после смерти Голицына пропал, никто и не знает куда. Ну почему же никто, хмыкнул про себя Новицкий, я, например, прекрасно знаю, сидит господин управляющий в моем подвале да вдохновенно про своего покойного шефа и его имущество рассказывает, даже Федора пришлось оттуда убрать, потому как при нем управляющий кололся с такой скоростью, что за ним два Афониных кадра записывать не успевали. Вот, получается, они тут и маялись, никому не нужные, пока я их к делу не приспособил, продолжал объяснение Ганнибал. Бабка с внуком за еду работают, а этим четверым, кроме того, по пятаку на каждого обещано. Значит, так, полез в карман молодой царь. Если всю проволоку обмотают столь же аккуратно, то дашь всем шестерым по рублю, только заранее не говори, а то вдруг на радостях портачить начнут, и распорядись, чтобы их тут где-нибудь поселили, это у меня не последняя проволока. Задействовать еще и понедельник император решил потому, что среды и пятницы ему хватало только на дела внутренние, с иностранными же Головкин пока как-то разбирался сам, получалось это у него вроде неплохо, если, конечно, судить по той истории, где он занимался тем же самым, но при Анне Иоанновне, однако Новицкий решил, что в отличие от той императрицы ему и самому не помешает поглубже разобраться в хитросплетениях здешнего международного положения. Кроме того, у молодого императора уже появилась одна идея, или, если быть точным, даже полторы, вот с ними он и хотел ознакомить своего министра иностранных дел, для чего тот был вызван в первый же понедельник по новому расписанию. После доклада, в котором Гавриил Иванович как истинный дипломат за 20 минут ухитрился не сообщить ничего хоть сколько-нибудь важного, слово взял молодой царь. «Есть в Европе государство, именуемое Пруссией», — начал он. «Правит там король Фридрих Вильгельм, а его 18-летнего сына, наследника престола, зовут Карл Фридрих, король, кстати, деспотичен да нельзя, его там все боятся да икоты, включая наследника. И значит, тот недавно со страху взял да учинил глупость, решил сбежать в Англию, ладно, решил бежать, так беги, но этот недоросль на 100 саженей отойти не успел, как его поймали. Государь, откуда ты все это знаешь? Изумился Головкин. Мне только вчера пришло письмо из Пруссии, но без подробностей, а мне, чуть пораньше и с ними, не надо на агентах и курьерах экономить. Тогда и у тебя все будет хорошо. Разумеется, тут император немного преувеличивал, всю эту историю ему рассказали в центре, да потом еще пришлось сдавать по ней небольшой зачет, но зачем это знать Головкину? Пусть лучше собственную разведку организует, тогда не придется выслушивать от царя внешнеполитические новости, да скупость свою немного поприжмет, а то ведь иногда она доходит просто до неприличия. «Однако только этим мои сведения не ограничиваются», — заметил Новицкий, с еле видимой укоризной посмотрев на Гавриила Ивановича. Фридрих Вильгельм, видя такие дела, очень огорчился, я, кстати, на его месте тоже не особо радовался бы, что у меня такой бестолковый сын растет, даже сбежать толком не может, так вот, король от огорчения кому-то уже отрубил голову, а всех остальных хоть самым краешком к оному безобразию причастных посадил, и сына своего тоже, причем с явным намерением казнить. Не факт, что это у него выйдет, он ведь завел там у себя такие порядки, что подобное можно производить только по решению суда, а тот не торопится подтвердить королевскую волю. В общем, надо написать Фридриху письмо от моего имени, в котором выразить соболезнование, еще что-нибудь, а в конце предостеречь, что казнить наследных принцев вообще-то нехорошо, и добавить, что я, конечно, ничуть не оправдываю поступка его сына, но тем не менее прошу оставить его в живых. Более того, отлично понимая огорчение отца из-за непутевости отпрыска, предлагаю отправить Карла Фридриха на перевоспитание к нам, в Россию. Обещаю, что года через три это будет совсем другой человек. Латынь забудет начисто, всю философию тоже, а вместо флейты будет играть на барабане, физику осилит, математику, а заодно и научится за огородными растениями ухаживать. Плюс, разумеется, строевую подготовку постигнет в совершенстве. Это святое. Головкин открыл было рот, дабы спросить, откуда государь столь хорошо осведомлен о пристрастиях нынешнего короля Пруссии. Но воздержался, а немного подумав, осторожно сказал, может, конечно, и получится, как ты задумал, но все же мнится мне, государь, что Фридрих Вильгельм после получения такого твоего письма станет только настойчивее в намерении казнить своего сына. Да и пес с ним, пожал плечами Новицкий, нас в общем-то устраивают все варианты, коих, к слову, не два, а три. Король может казнить своего старшего сына, тогда вместо него в свое время сядет на трон младший, который еще бестолковее, может подержать в тюрьме, а потом простить. Однако надо сделать так, чтобы Карл Фридрих узнал, сколь активно я за него заступался, и, наконец, совсем маловероятен, но все же возможен такой исход, при котором будущий король окажется у нас, тоже неплохо, даже если мальчишку и не удастся полностью перевоспитать. «Сам-то ты кто?» – чуть не крикнул Головкин, но глянул на государя и осекся. «Правильно ты промолчал, Гавриила Иванович», – кивнул император. «А то вот некоторые в свое время молчать не захотели, чем в конце концов ввергли меня в нешуточную скорбь. Давай лучше я траурную речь про тебя потом скажу, лет через 10 или даже вовсе 15. Ты ведь мужчина еще крепкий, тебе жить да работать во славу государства российского. В общем, пиши то письмо не откладывая, дабы я его сегодня же вечером подписать успел, а с утра гонец в путь отправился. Тянуть тут ни к чему».